Введение. Для чего люди пишут книги? Полагаю, причины могут быть разные. Кто-то хочет оставить след в истории, для кого-то это способ зарабатывания денег, кем-то движет необходимость поделиться опытом. Для меня решающим стал момент осознания. Я ощущаю себя наполненным только тогда, когда веду взаимообогащающий диалог с миром. И в поддержании этого диалога я вижу пользу, которую могу принести. Наверное, сегодня это крайне важно — быть в постоянном диалоге с миром, который так быстро меняется. Мы можем общаться в социальных сетях, на встречах, на мастер-классах, в дружеском разговоре офлайн. И сейчас внутренний запрет на выражение себя, на обмен мыслями и переживаниями может принести к опустошенности, чувству одиночества. Уверен, ощущение внутренней пустоты знакомо каждому в той или иной степени. Его не стоит игнорировать, напротив. Хорошо было бы присмотреться к этому чувству внимательнее. Оно — сигнал о том, что имеется внутренний запрос на выражение чего-то важного. Но ты понятия не имеешь, как именно это сделать. Бывает и наоборот. Меня окрыляет чувство наполненности. Оно появляется, когда ко мне приходит новая информация извне. Например, во время интересного разговора. Катализатором может стать и хорошая книга, ведь она, по сути, тоже своего рода беседа с уникальным человеком. Мы с автором Игорем Рыбаковым считаем, что сейчас крайне важно передать мысли, связанные с опытом проживания и действия, на которые вы сможете опереться. Дать чувство наполненности и уверенности, что любые обстоятельства мы способны обращать себе на пользу, находить выгодные решения там, где мало кто их видит. Мы в состоянии применять нестандартные подходы, не скатываться в туннельное мышление, а видеть мир в полноте и целостности. Так вырулим.